Глава 4. Следующим вечером я сидела на краю мостка и разглядывала илистые цветущие болота. Мысли об Итане не давали покоя. Кто-то подошел сзади и заключил меня в объятия. Первой мыслью было, что это Итан. Странно, что я не почувствовала его приближение. Но когда я обернулась, то увидела улыбающегося Мэтта. «Привет, красотка», — сказал он. «Привет», — суше, чем обычно, ответила я. «Ты что-то про меня забыла, совсем не заходишь». «Слишком опасно», — отрезала я. «Раньше тебя это не смущало?» «Раньше у меня не было соседки, за которой следят». «А, ясно». Он стал целовать мою шею, и его рука поползла к моей груди. Тело напряглось, словно в ожидании атаки. Я схватила его ладонь, останавливая ее на половине пути, и развернулась к нему лицом. «Тебе что, только это и нужно?» — разозлилась я. «Даже не знаю, на него или больше на себя». «Нет, ты чего?» Мэтт в дополнение к словам замотал головой, а его глаза распахнулись, словно я не имела права даже думать так. «Я думал, что тебе стоит расслабиться, ты какая-то нервная». «Ладно». Я тряхнула головой, пытаясь избавиться от напряжения. «Возможно. Не знаю, что со мной, но не надо». «Понял я уже». Он чуть отсел и начал осторожно массировать мои плечи. Понемногу напряжение, которое сковало тело, разжимало свою хватку. Мэтт вновь стал целовать меня, осторожно прижимаясь губами к моим плечам. Это было приятно, его нежность убаюкивала меня. То, что было между мной и Мэттом, сильно отличалось от того, что произошло вчера с Итаном. Когда Итан был рядом, во мне бурлила энергия. Я словно чувствовала странную опасность, которая вела меня к пропасти. Иногда волнительной, но все же пропасти. Рука Мэтта заскользила по моей. Он перестал массировать плечи, вытянул ноги, и я оказалась зажата между ними. Он обхватил меня руками, и я почувствовала себя скованной в его объятиях. Мне хотелось вырваться, но я не успела. Почувствовала, как тело напряглось, а волосы на руках встали дыбом. Оглянувшись, я увидела Итана, который сверлил нас обжигающе холодным взглядом. Ему явно не нравилось то, что он увидел. Но Итан не двигался и ничего не предпринимал. Я попыталась высвободиться от Мэтта, но, видимо, он решил, что я играю в недотрогу, и, откинув мою руку, стал расстегивать молнию на моем костюме. «Отвали!» — грубо сказала я и начала высвобождаться. «Да в чем дело?» Мэтт удерживал меня. «Руки убрал? Я не шучу!» Жестко сказала я и попробовала встать, но он потянул меня к себе. «Я же соскучился. А как насчет моих желаний и потребностей? Почему мы должны делать только то, что хочешь ты? Потому что если я стяну этот проклятый костюм, то, поверь, я удовлетворю все твои желания». Еще жестче произнесла я. По рукам пошли потоки энергии. «Обещаю, будет очень горячо. Особенно тебе». «Ты чего разошлась? Раньше тебе такое нравилось. А сейчас нет». Я вскочила на ноги, поправила костюм, демонстративно застегнула молнию до упора и быстро пошла прочь. Итана не было ни на мостках, ни во дворе. И я была этому рада. Еще его не хватало. Я вошла в центральные двери и направилась по коридору, который вел к первому блоку. Повернула за угол и чуть не врезалась в Итана. Посмотрела на него и хотела обойти, но он тут же схватил меня и прижал к себе. «Отпусти!» — зашипела я. «Иначе что?» Я оттолкнула его, но он тут же вновь преградил мне путь. «Ты мне никто, ясно?» «Яснее некуда. Но мне это не нравится. Твои проблемы». Он вновь схватил меня и, крепко держа, прижал к стене. «Если ты хочешь, чтобы я еще хоть раз прикоснулся к тебе...» В его взгляде полыхала ярость. «То не позволяй это другим». «Иди ты в болото, понял?» Злость наполнила и меня. «Не хочешь — не прикасайся, но условий мне ставить не надо». «Я ему не ручной зверек, чтобы указывать, кто меня может трогать, а кто нет. Это буду решать только я». Неожиданно он взял меня за подбородок, поднял мою голову и завладел губами. Дикое возбуждение скрутило низ живота. Но вместе с желанием закипала и злость. На него и на себя, и свое тело, которое откликалось на его прикосновение. Если бы не глушитель, то он бы увидел, что моя кожа искрится. «Нравится?» Я с силой толкнула его, но сделала только хуже. В следующую секунду его нога оказалась между моих, и он всем телом вжал меня в стену. Его руки держали мои, а губы чуть касались кожи лица и двигались к моему уху. «Отпусти меня сейчас же!» — сказала я, чувствуя, как раскаляется энергия от нарастающего гнева. «И если мы будем двигаться в том же темпе и направлении, то вскоре она воспламенит меня изнутри, и я даже боюсь представить, что тогда будет. А если нет? Ты хочешь, чтобы мое сердце навсегда остановилось? Этого я хочу меньше всего. А вот ускорить его темп... Я в глушителе. Моя энергия нарастает внутри меня без возможности выхода. Ты просишь стянуть с тебя одежду?» Я шумно выдохнула и сжала губы, пытаясь не закричать от бессилия и не расплакаться. «Или ты уже умоляешь меня сделать это? Мне не нужно пользоваться силами, чтобы понять, чего ты хочешь». Он тут же отпустил меня и сделал шаг назад. Я была в бешенстве и злобно уставилась на него, пытаясь не убить его взглядом. «Но я не сделаю ничего. До сих пор вижу, как этот слабак лапает тебя». «Он не слабак», — сказала я. Итан только усмехнулся, развернулся и ушел. Лучше бы я убила его, чем чувствовала, как он может полностью контролировать меня, даже не пользуясь силой. Я ощущала себя слабой, бесправной и почему-то отвергнутой. И это мне совершенно не нравилось. Я быстро поднялась на 5-й этаж и пошла к себе. Дверь в камеру Айс была открыта. Я вошла и увидела, что она стоит у окна. «Твой брат мудак», — выпалила я. Она повернулась и рассмеялась в голос. «А я уже не надеялась, что ты это поймешь. Ее слова ошарашили меня. «То есть он всегда такой?» «Всегда и со всеми. Знаешь, как часто мы с ним раньше ругались и дрались?» Она хмыкнула. «Это были веселые дни». Я подошла к ней и посмотрела на тот же пейзаж, который видела последние 4 года. «Как вы попали сюда?» — спросила я. «Нас поймали. Как же еще?» Айс пожала плечами, словно и не могло быть другого ответа. «Но вы же внушители, и вас двое. Вы так долго скрывались. Всегда есть кто-то сильнее. Да и устали мы бегать. Надоело жить на болотах, прятаться, бояться каждого шороха». Она сцепила руки на груди, закрылась от меня, но я чувствовала, что ей требовалась не жалость, а понимание. «Наверное, это сложно. Нелегко. Но я бы все равно попробовала», — шепотом сказала я, а Айс только улыбнулась. Челнок мчался по болоту, Айс сидела рядом и загадочно смотрела на меня. Мы молчали, а остальные ученики создавали гул, который словно заматывал нас в кокон жизни Топи. Кто-то обсуждал занятия, но большинство мусолили новые и новые сплетни об Итане. Я же старалась их не слышать. Ветер теребил волосы, потому что я не успела стянуть их в хвост. И это было странное чувство мнимой свободы. При очередных подробностях о том, как и на кого посмотрел ее брат, Айс нагнулась ко мне и сказала: «Так ты хочешь попробовать?» Я кивнула. «Тогда пора учиться». «Чему?» — удивилась я. «Как соберешь сгустки, плыви вглубь. Позволь сущностям увидеть тебя». «Ну уж нет. Это нужно. Что-то мне не хочется». «Тогда тебя ждет отправка на равнины. В лучшем случае». И она спокойно подмигнула. «Через пару месяцев, да?» «Меньше. Остался 51 день. Прости, что открою тебе глаза. Но у тебя нет иного выхода. Поэтому придется познакомиться с теми, кто живет в болотах. Они не кусаются. Почти». Я непонимающе смотрела на нее. «Но зачем?» «Давай вечером встретимся на южных мостках». Прозвучал сигнал, оповестивший о том, что мы подплываем к месту сбора, и все должны надеть костюмы, маски и люции. Я погрузилась в жижу и поплыла к рифам за энергией. Когда резервуар наполнился, Люция ослабила контроль. Я посмотрела наверх. Там был воздух, солнечный свет, челнок и остальные. Подо мной же разверзлась бездна, черная и непроглядная. Сгустки светились слабым светом в резервуаре, я прижала его к себе и поплыла вниз. Уши заложило, а голову словно приплюснуло, но я все плыла и плыла. Когда меня окружила непроглядная темнота, в которой виднелись только очертания рифов, не имеющих ни конца, ни края, я попыталась осмотреться. Кожа даже через костюм чувствовала холод этого места. Сердце бешено стучало, и с каждой секундой становилось все страшнее. Боковым зрением я уловила какое-то движение. Зашевелила руками, пытаясь развернуться, но это что-то было намного быстрее меня. Я знала, что оно рядом. Попыталась успокоить сердцебиение и замерла в невесомости воды. Тогда я ощутила странное прикосновение к своей ноге. Сработал рефлекс, и я отдернула. Опять замерла. Новое прикосновение уже к бедру. Словно меня задевали, проплывая мимо. Я огляделась, но ничего не увидела. Тогда я достала из резервуара сгусток, сжала его в ладони и попробовала разрядить мглу вокруг себя. И скорее почувствовала, чем увидела, как руку кто-то обвивает и сдавливает. Я чуть было не закричала, но Люция вновь активизировала и стала вновь контролировать мое тело. Она заставляла меня сжимать ладонь и повести руку со сгустком к резервуару. Но сущность тоже не желала сдаваться и все крепче сдавливала руку. Я сосредоточилась, пытаясь сопротивляться Люции, и, наконец, смогла разжать ладонь, выпуская сгусток. И тут же быстро поплыла вверх. Я гребла настолько усердно, насколько могла. Паника и испуг захватили меня, и, видимо, из-за них Люция ослабила контроль и позволила мне вырваться через жижу на поверхность. Я резко вдохнула. Хотелось кричать, как ошпаренный, но я только хлопала ресницами и дышала. Забравшись на челнок, я поняла, что выплыла последней. Челнок заскользил по поверхности болота, а я высыпала сгустки. И тут раздался противный звук. Ко мне подошел страж и посмотрел на оранжевую кнопку резервуара. «Ты не выполнила план», — сказал страж. «Вот же болотная топь!» — разозлилась я, ударила по борту и повернулась к нему спиной. «Снимите ее уже с меня!» Когда меня избавили от Люции, я пошла к краю, где осталось свободное место на полу. Там, в бездне, наедине с сущностью, я совершенно не думала о плане и о том, что выронила один из сгустков. А теперь я еще осталась и без купания. Но надо же такому случиться. Мы добрались до академии, и я удрученно пошла к себе. Воды в купальне сегодня не видать. Да и на ужин, скорее всего, мне дадут только сухой паёк. Я вошла в комнату, подошла к зеркалу и посмотрела на себя, измазанную в тухлой тине. На пороге появилась Айс. «Приходи ко мне через 10 минут». «Зачем?» «Оставлю тебе воды. Извини, но я не собираюсь весь вечер нюхать эту гниль». «Спасибо», — ответила я. Делиться водой в топе было не принято. На себя бы хватило. Но Айс улыбнулась и ушла. Через несколько минут я оттолкнула ее дверь, а она как раз выходила из купальни, выжимая полотенцем длинные влажные волосы. «Твоя очередь», — сказала она. Я тут же прошла в ее купальню и быстро смыла с себя налет. Наслаждаться водой возможности не было, нужно было успеть оттереть себя. Выйдя из кабины, я еще раз сказала Айс спасибо. Уже давно никто не делал для меня ничего такого. Все здесь были мимолетными знакомыми. Никаких привязанностей, ведь в любой день твой друг мог исчезнуть. Нам всем когда-нибудь исполнится 20. И это возводило преграды между нами, заставляло обосабливаться, закрываться в себе. Каждый выживал как мог. Вечером я чуть задержалась на общем дворе. Мэтту приспичило выяснить со мной отношения. И он совсем не хотел слышать, что у меня на сегодня совершенно другие планы. Я шла по мосткам, стелящимся над болотами, направляясь на юг, туда, где мы договорились встретиться с Айс. Надеюсь, она меня дождется. Сумерки уже опускались на нас и сливались с тенями от зданий. Я обогнула второй блок и услышала девчачий смех и громкие вздохи. Кажется, это была Сара, миловидная 18-летняя девушка-сенсорик. Я оглянулась и заметила два силуэта, спрятавшиеся за невысокой постройкой, где хранились костюмы и маски. Мне нужно было быстро пройти мимо по мосткам, другой дороги к Айс не было. Я опустила голову и ускорила шаг, стараясь не мешать развлекающимся. Но тут я услышала голос Итана и остановилась. Мне бы пойти дальше, сделать шаг, еще один и еще, а желательно побежать. Вперед или назад, неважно в какую сторону, хоть прыгнуть в болото. Но я замерла, словно меня прибили к деревянным доскам. Повернула голову и увидела, как он с извращенным наслаждением наблюдает за мной, пока девушка прижимается к нему и страстно целует его шею. Мне казалось, что я перестала дышать. Вероятно, в тот момент я была похожа на рыбу, выловленную из океана. Распахнутые глаза непонимающе смотрят перед собой, открытый рот не в силах выдавить ни одного звука. Итан прикусил нижнюю губу и, не отрываясь, глядел на меня. Он запустил руку в волосы девушки и стал контролировать ее движение. В его глазах плескались азарт и маниакальное удовольствие. Возможно, именно от того, что я стояла и пялилась на них. Внутри меня вскипала ревность, но при этом я чувствовала желание, обжигающее, дикое, неправильное. Мне хотелось быть на ее месте. Оттолкнуть Сару, оторвать ее от него, словно Люцию, и, не говоря ничего, прижаться к его губам. Наблюдение за происходящим доставляло мне болезненное удовольствие. Я пыталась оторваться. Пыталась. Но он словно пригвоздил меня к месту. Мне казалось, что именно от меня будет зависеть степень его блаженства. И я осталась. Они слились в жадном грубом поцелуе, и рука Итана скользнула в ее штаны. А я почувствовала расплавленный металл, наполняющий мое сердце. На его лице то и дело появлялась властная, нахальная улыбка, адресованная мне. И когда боль внутри стала нестерпимо обжигающей, я отвернулась и резко рванула вперед. Я бежала, чувствуя, как мои легкие разрываются от влажного душного воздуха, как сердце колотится в груди, как болит бок. Я слышала глухие звуки деревянных мостков, а перед глазами стояло удовлетворенное лицо Итана. Заметив в сумраке Айс, всматривавшуюся в болото, я домчалась до нее и рухнула рядом. «Ты чего? От кого бежишь?» Я посмотрела в ее глаза. Они были такие же, как у Итана. Голубые и холодные. «От себя», — прохрипела я, пытаясь отдышаться. «Тогда это бесполезно. Я думала от Итана». И она лукаво улыбнулась. «И от него тоже». «Значит, увидела представление, которое он запланировал для тебя?» — спросила Айс и пожала плечами. «Что? Представление?» Где-то в небе раздался пронзительный крик птицы, и я вздрогнула, а Айс даже не шелохнулась. Я посмотрела наверх, но небо было темным, набитым густыми облаками. «Итан — собственник», — сказала Айс и повернулась на шорох, который раздался неподалеку. Я тоже посмотрела на дорожку, ведущую к Академии, и мы заметили парочку. Парень и девушка словно приклеились друг к другу. Их руки были сцеплены, плечо прижато к плечу, и даже шагали они словно на построении, нога в ногу. Они заметили нас только когда подошли совсем близко, захихикали, но развернулись и направились в другую сторону. Когда они были далеко, Айс взглянула на меня и добавила: «Итан очень не любит делиться». «Но я не вещь и не скотина!» — возмутилась я и кинула в болото маленький ободранный от кожуры обломок какой-то ветки, одиноко лежавший рядом со мной. Он бесшумно упал на гладь. Я бы хотела запустить огромный камень, услышать это приятное бульк, но камней в топе не найдешь. «Это понятно, но он хотел, чтобы ты почувствовала то же, что и он вчера вечером». «Но я не целовалась с Мэттом при нем и не делала ничего такого. Он просто псих. Он любит утрировать». «Утрировать? Он устроил...» «Стоп, стоп, стоп. Я его сестра и не хочу знать никаких подробностей сексуальной жизни брата. Прости. Лучше тебе это обсудить с Крис или с кем-нибудь еще. «Да, ты права». Она внимательно посмотрела на меня. «Странно», — сказала Айс. «Что? Ты должна быть в ярости, а ты возбуждена». Ты хотя бы прервала его наслаждение?» Я почувствовала, как мое лицо стало гореть от стыда. Айс рассмеялась. «Теперь понятно, почему ты опоздала». «Нет, я не... Я словно остолбенела и не могла отвернуться». «Это же еще хуже». «Дана, ты извращенка». «Никогда бы не подумала». «Я не извращенка. Поверь. Как думаешь, Итан может, ну, это...» «Что?» «Проникать в мою голову, когда на нем глушители». «Нет, так что ты извращенка», — веселилась Айс. «Ну все, хватит. Мы же здесь не для этого встретились». «Не для этого», — сказала она, но избавиться от улыбки так и не смогла. «Вы прямо созданы друг для друга». «Нет, не созданы», — резко оборвала я. «Все, поняла. Больше о моем брате ни слова», — кивнула Айс и вдруг серьезно спросила. «Ты ведь погружалась во мрак сегодня?» «Да. И нашла что-то», — ответила я и прихлопнула комара, который сел на руку и уже нацелился попить моей крови. «Скорее, эта сущность нашла тебя. Они идут на свет энергии». Айс несколько раз быстро сжала и разжала пальцы, словно изображая пульсацию энергетического сгустка. «Видят ее даже через огромные расстояния. Тогда почему их нет у рифов?» — взволнованно спросила я и чуть приблизилась к ней, словно мы уже обсуждали план побега. «Наверху», — я показала указательным вверх, — «где мы собираем сгустки?» «Они не могут. Слишком теплая вода на поверхности и много света. Откуда ты про них знаешь?» Я стала болтать ногами, жаль, что до воды было не дотянуться. Я бы не стала мочить обувь в протухшей воде, но слегка дотронулась бы, создав хоть какие-то изменения. Хотелось прервать эту духоту не только воздуха, но и замершей на болотах жизни. И в этот момент я краем глаза заметила движение на поверхности и тут же подтянула ноги к себе. Надеюсь, это не Айс прочитала мои мысли и подозвала эту тварь. «Не думала, что ты боишься болотных гадов. Они, конечно, кусают, но не смертельно», — усмехнулась она и ближе пододвинулась к краю, словно надеялась, что змея заметит ее ноги, сделает рывок, оттолкнется от воды и запрыгнет на них. Или она просто пыталась рассмотреть, как та извивалась и скользила на поверхности. «Не боюсь. Меня они кусали и не раз. На болотах их предостаточно, как и насекомых. Мы, змей, даже нас проловили. А потом я ходила и чесалась всю неделю. Нет, спасибо, сегодня обойдусь». Айс захихикала и, потеряв гадину из вида, вновь посмотрела на меня. «Ну так откуда ты знаешь про сущностей?» «Я любопытная. Да и у нас с Итаном было много свободного времени в последние 5 лет». «Прости». «Ничего». Мы услышали шаги и почувствовали вибрации досок, на которых сидели. Айс замолчала и обернулась. К нам шел страж. Она напряглась, но тут же повернулась ко мне и начала нести всякую чушь, а когда он был совсем близко, то громко засмеялась. «Он мне очень нравится, Дана, честно. Такой горячий!» Я ошарашенно глядела на нее, а Айс всей мимикой показывала мне, чтобы я что-то ответила. «Не знаю», — сказала я. «Он придурок. Полный». «Это неважно, зато очень симпатичный». Мы слышали, как страж дошел до нас, буквально чувствовали на своих спинах его взгляд, но продолжали милую беседу ни о чем. Где-то с другой стороны послышался всплеск, и мужчина направился туда. Когда шаги стихли, а мы вновь остались наедине, я спросила Айс. «Зачем тебе эти сущности?» «Скажи, ты согласна сбежать с нами? Обратного пути не будет. Если нас поймают, то, сама знаешь, нам конец». «Честно, я хочу, я готова, но я должна быть уверена». «Я думала, у тебя нет другого выбора». «Его и нет. Мне скоро 20. Меня не отпустят домой. А быть убитой на равнинах как-то не хочется. Нас ведь даже толком не готовят сражаться. Прицепят Люцию и отправят к противнику. А мы даже тело свое не сможем контролировать. Но есть кое-что еще. «Что?» Я серьезно посмотрела на Айс. «К Казалось, что в этот момент все звуки болота, которые нас окружали, жужжание насекомых, вскрики птиц, скольжение змей, стихли, и я слышала только стук своего сердца, только свое дыхание. Я не хотела тебе говорить, пока мы не окажемся на свободе. Но, видимо, придется. «Айс!» Еще сильнее напряглась я, буравя ее взглядом, а она смотрела в сумрак засыпающих болот. «Помнишь, я спрашивала, откуда ты?» «Да. Когда мы были на свободе, то кое-что слышали». «Обо мне?» «Не совсем». Айс опустила глаза и стала корябать край доски, на которой сидела. «Тогда о чем?» Уже с напором спросила я. «Кала твоя сестра?» Все внутри меня замерло. В горле пересохло, и я смогла выдавить только... «Да». «Мне жаль». Айс мотнула головой и словно ссутулилась, сжимая ладони между ног. «Что с ней? Говори!» — прохрипела я. «Она пропала». «Как?» Я закашлялась, пытаясь унять першение в горле. «Почему?» «Я думала, у нее все хорошо». Я с шумом выдохнула горький воздух, опустошая легкие, и сжала ладони, чувствуя, как внутри закипает энергия, как она зудит и словно вздувает вены на руках. «Я не знаю подробностей, но мы сможем это выяснить, если выберемся отсюда». «Почему мне никто не сообщил?» Чуть громче, чем было можно, спросила я и тут же огляделась, проверяя, нет ли рядом стражей или еще кого-то. «Разве внешние новости и контакты не запрещены в топе? Я думала, нас всех отрешают от скал». «Но это же моя сестра!» — возбужденно воскликнула я и вскочила с места. «Я должна пойти к стражам. Мне надо узнать, что произошло». «Так они тебе и расскажут». Ты только попадешь в список риска и добьешься того, что за тобой усилит контроль. Но что тогда делать? Я не могу сидеть и ждать. Ответ ты знаешь. А я обещаю помочь тебе, когда мы будем на свободе. Ты права. Права. Мы должны бежать. Моя грудь ходила ходуном, а я не могла надышаться. Пальцы сковывало от энергии. Дана, успокойся и сядь. Паника нам не нужна. Я кивнула, сделала глубокий вдох и примостилась рядом с Айс. «Какой план? И при чем тут сущности?» — спросила я. Айс рассказала мне все подробности. «Это самоубийство», — произнесла я и закрыла глаза. Слезы текли по щекам, и я никак не могла их остановить. Внутри меня нарастала тревога, которая подстегивала на любые действия. Ради сестры я была готова на все. Как и тогда, 4 года назад. Возможно. Но разве ты не готова попробовать? У тебя есть другой план? Нет, — ответила я. Я готова на всё.